523. Август 23. Темные могут поработить как приятным, так и неприятным. Прельщение тем опасно, что вещами приятными, влекущими, доставляющими наслаждение, увлекается человек. Удары и вещи неприятные легко усмотреть и легко устремиться парализовать их и от них освободиться, но сбросить себя прельщение явлений, доставляющих человеку удовольствие и приятность, трудно чрезвычайно. Именно усмотреть трудно за этой приятностью элементы прельщения и ужас, кроющийся под обманчивой видимостью. Но усмотреть все же можно, если в чаду приятности сохранить зоркость и способность наблюдать как за собою, так и за тем, что происходит вокруг. Излюбленный прием темных — затопить сознание вожделениями и, затопив, снять жатву двойную. Нужны и зоркость, и защита. И если элементы прельщения, посылаемые и внушаемые темными, будут приняты за нечто настоящее, за чистую монету, неизбежно падение и вовлечение в расставленные сети. Потому к этим цветам надо подходить с опаской. Под каждым змея, и в аромате каждого яд, и колются больно колючки, вызывая нагноение и заражение, и невозможно усмотреть следствие, влекущее яро во тьму. Казалось бы, все так хорошо, радостно и приятно, и именно так, как хотелось, а результаты — потери всего и даже того, чем прельщалось сознание. Конечно, лучше всего погасить оболочки, подвергающиеся воздействию, ибо их реакции по линии темных влияний особенно сильно затемняет сознание и лишает его способности безошибочного анализа. Внешнее и чувственное не примите за духовное и настоящее. Самое непрочное, самое ненадежное — это то, что связано с переживаниями астрала, и в особенности низкотелесными. Эти переживания не доказывают ничего, кроме того, что человек в их власти и мыслить свободно уже не в состоянии. А это как раз то, что темным и надо. Ибо, утратив свободу мышления и будучи затуманен страстями, становится жертвой их человек. Невидимы тонкие сети, и даже очутившись в них, не осознает этого жертву. Потому каждый, кто имеет учителя на земле, не должен ни на миг отрываться от него в сознании и контакт крепко держать. Не могут быть пробелы в сознании и близости учителя, когда темные яро угрожают и не могут прекратиться попытки. Они именно усиливаются в эти моменты. На дозоре надо быть всегда, что бы ни делалось, и в каждый момент, даже самый, казалось бы, неподходящий, надо кругом себя окружить от возможных попыток. Так можно пресечь их попытки поработить астрал эмоциями. И даже в разгар эмоциональных переживаний можно быть уверенным, что они идут сами по себе, но не темный дирижер вдохновляет их для своих подлых целей. Ошибка заключается не в том, что это допускается, а в том, что в эти моменты прекращается дозор воли, и дотоль дозорное сознание становится открытым для темных влияний. И потому следует твердо запомнить, что не только все, что делается, делается соизволение собственной воли, но что все совершаемое, даже если оно является потворством каким-то слабостям или вещам, еще не изжитым в духе, совершается при яром, усиленном дозоре и охране себя и других от темных попыток. Круг защищается всегда. Надо пресечь все возможности повлиять, какие бы то ни было путем. А сознание учителя должно быть непрерываемым, и тогда опасности нет. И тогда можно быть вполне уверенным, что темные не приближались.